севастопольских рассказах дается суждение, которое мы встречаем очень часто в устах разных персонажей «Войны и мира». Вот севастопольские рассказы. Одно из двух. Или война из сумасшествия, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем неразумные создания, как у нас почему-то принято думать. Это севастопольские рассказы. В «Войне и мире». Война – не любезность, а самое гадкое дело в жизни. И надо понимать это и не играть в войну. Развитие мысли, углубление, но той же самой мысли. Кстати, если мы вспомним, князь Андрей страдал честолюбием. Ну, так именуют тщеславие, когда пытаются его несколько облагородить. Вот в тщеславии автор «Войны и мира» обнаружил болезнь своего времени и распознал гибельность гораздо прежде написания своей эпопеи. Это в рассказе «Записки маркера». «Тщеславие, тщеславие, тщеславие везде, даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти за высокие убеждения. Тщеславие. Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей? Одних, принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливый и свободно подчиняющихся ему. Других, принимающих его как несчастье, но непреодолимые условия. И третьих, бессознательно рабски действующих под его влиянием». Это записки маркера, повторяю. И в записках маркера там герой кончает самоубийством. И даже возносит тщеславие как благородную какую-то причину своего ухода из жизни. «Во мне не осталось ничего благородного, одно тщеславие. И из тщеславия я делаю единственный хороший поступок в моей жизни», то есть самоубийство. Вот насколько душа может быть помрачена тщеславием. Недаром святые отцы предупреждали о губительном действии этой страсти. Кстати, Толстой еще в севастопольских рассказах подметил то, что опять он развивает в «Войне и мире». Это то, как участники событий различных, военных, начинают в рассказах искажать правду этих событий, искажают искренне и увлеченно. Пест стал рассказывать, как он вел всю роту, как ротный командир был убит, как он заколол французы, и что ежели бы не он, то ничего бы и не было. Основания этого рассказа, что ротный командир был убит и что Пест убил француза, были справедливы. Но, передавая подробности, юнкер выдумал и хвастал. Хвастал невольно, потому что во время всего дела, находясь в каком-то тумане и забытии до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то, очень естественно он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как было действительно. И Толстой дальше рассказывает, как это было на самом деле. Вот он ставит перед собой задачу поведать, как было действительно, приучивает себя к какому-то точному, неэффектному описанию событий военных, предпочитая работе воображения правду. Это становится затем важнейшим принципом его в «Войне и мире». И недаром, заканчивая один из рассказов своих севастопольских, автор пишет: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен – правда». Вот это принцип толстовского реализма, важнейший его принцип. Также мы можем вспомнить, что одно из важных достоинств толстого художника – это утонченный психологический анализ. И это опять проявляется еще в ранний период его творчества. Вот посмотрите, как передает он движение этого состояния внутреннего в одном из героев в севастопольских рассказах. «Бедного Володю так одолевала мысль, что он трус, что в каждом взгляде, в каждом слове он находил презрение к себе, как к жалкому трусу. Ему показалось, что батарейный командир уже проник в его тайну и подтрунивает над ним. Оставшись наедине с своими мыслями, первым чувством Володи было отвращение к тому беспорядочному, безотрадному состоянию, в котором находилась душа его. Ему захотелось заснуть, забыть все окружающее. Главное, самого себя. Он потушил свечку, лег на постели, сняв с себя шинель, закрылся с головою, чтобы избавиться от страха темноты, которому он еще с детства был подвержен. Но вдруг ему пришла мысль, что прилетит бомба, пробьет крышу, убьет его, он стал вслушиваться. Я подлец, я трус, мерзкий трус, вдруг подумал он, снова перешел к тяжелому чувству презрения, отвращения даже к самому себе. Он снова лег и старался не думать». Толстой умеет вот обнаружить, передать очень глубоко духовные переживания человека, которые незаметно входят в строй эмоционального состояния человека. Но вдруг мысль о Боге, всемогущем и добром, который все может сделать и услышать всякую молитву, ясно пришла ему в голову. Он встал на колени, перекрестился и сложил руки так, как его в детстве еще учили молиться. Этот жест вдруг перенес его к давно забытому отрадному чувству. «Ежели нужно умереть, нужно, чтобы меня не было, сделай это, Господи», — думал он, — «поскорее сделай это. Но ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет, дай мне их, но избави от стыда и позора, которых я не могу переносить. Но научи, что мне делать, чтобы исполнить волю твою». Вот это идущая от сердца молитва трогательная истина. И в ней подлинно раскрывается и смиренность, и мужественность, и твердость души молодого человека, который готов к смерти и перед опасностью предается воле Божией. «Да будет воля твоя». Вот основа этой молитвы к Творцу. И Толстой описывает это, как бы сам заворожен этой открывающейся ему правдой и соединяется в стремлении к Создателю со своими героями. «Господи великий, только ты один слышал и знаешь те простые, но жаркие, отчаянные молитвы неведения, смутно в раскаянии и страдания, которые восходили к тебе из этого страшного места смерти, от генерала за секунду перед этим думавшего о завтраке и Георгии на шею, но страхом чующего близость твою, до измученного голодного вшивого солдата, повалившегося на голом полу Николаевской батареи и просящего тебя скорее дать ему там бессознательно предчувствуемую им награду за все незаслуженные страдания. Да, ты не уставал слушать мольбы детей твоих, не спосылаешь им везде ангела-утешителя, влагавшего в душу терпение, чувство долга и отраду надежды». Но вот в этих же ранних рассказах Толстой противополагает чувство природы, отчасти вот для него символа натуральной жизни, русаистского символа, скажем, вот всем помутненным действием человека, человека испорченного цивилизацией. Природа и цивилизация, они как бы противостоят у Толстого. «Природа дышала примирительной красотой и силой», так он пишет в рассказе «Набег». «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим необозримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти, истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой, этим непосредственнейшим выражением красоты и добра». И, конечно, мы можем тут же вспомнить Лермонтова. «Я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно. Один враждует он. Зачем?» Недаром вот мы отмечаем очень много совпадений, к слову сказать, между Лермонтовым и Толстым. У них действительно очень много общего, мы будем это еще отмечать. А вот в этом отношении к природе, в этом восприятии природы как какого-то эталона, истины по сравнению с суетой человеческой жизни, конечно, мы не можем не вспомнить тут, забегая вперед, раненого Андрея Болконского на Аустерлицком поле. Я напомню вам. «Над ним не было ничего уже, кроме неба, высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал», — подумал князь Андрей. «Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видел прежде этого высокого неба, и как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман». Кроме этого бесконечного неба, ничего, ничего нет, кроме его. И последнее, о чем мы можем сказать, вот то, что проявляется в ранних созданиях Толстого, и то, что станет потом сильной стороной его. Мы все больше говорим о каких-то сторонах содержания, а вот хотя бы ненадолго можно отвлечься от этого ради формы. Всем известен знаменитый толстовский период, сложная синтаксическая конструкция, которая позволяет одной фразой дать им очень емкую определенность целостному и обширному явлению жизни. И это возникает у Толстого, надо сказать, достаточно рано. Вот вступление к повести «Два гусара» поразительное в этом отношении. Вот одна лишь только фраза, и в этой фразе сразу очень емко раскрывается характеристика и ушедшей эпохи, и эпохи настоящей. Но лучше не говорить об этом, а просто прочитать. «В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стерильного света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, В те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург, в повозке или карете брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали 8 суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из 20-30 человек, на балах в канделябры вставлялись восковые спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды, не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщиной из другого угла комнаты, бросались подымать нечаянно или не нечаянно уроненные платочки. Наши матери носили коротенькие талии, огромные рукава и решали семейные дела вниманием билетиков. Когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, в губернском городе К был съезд помещиков и кончались дворянские выборы. Вот это то, что мы можем назвать высшим пилотажем в прозе. И мы можем сказать в этих ранних произведениях: лев готовился к прыжку.